Дворян королевского происхождения, как я, не принуждают, мой милый Дамуи. То, что я сделал добровольно. Но, сир, — сказал молодой человек, у которого сжималось сердце от этого неожиданного сопротивления, — неужели вы не понимаете, что, поступая так, вы нас бросаете, нас предаете? Генрих был невозмутим. «Да-да, сир, вы предаете своих, поскольку многие из нас явились сюда под страхом смерти, чтобы спасти вашу свободу и вашу честь. Мы подготовили все, чтобы добыть для вас престол. Сир, вы слышите, не только свободу, но и власть. Престол по вашему выбору, потому что через 2 месяца вам можно будет выбирать между Наваррой и всей Францией. Де Муи!» Заговорил Генрих, скрывая свои глаза, сверкнувшие помимо его воли при этом предложении. «Де Муи! Я жив! Я католик! Я муж королевы Маргариты! Я брат короля Карла! Я зять моей доброй тещи Екатерины!» «Де Муи! Когда я принимал на себя все эти звания, я учитывал не только вытекавшие из них выгоды, но также и обязательства. Тогда чему же верить, сир? Мне говорят, что брак ваш только внешний, что в своем сердце вы вольны, что ненависть Екатерины — враки, враки!» Поспешно перебил его Генрих. «Друг мой, вас нагло обманули! Милая Маргарита действительно моя жена! Екатерина действительно мне мать! Наконец, Карл IX действительно мой повелитель, владыка моей жизни и души!» Дамуи вздрогнул. Почти презрительная улыбка пробежала по его губам. «Итак, сир...» — сказал он печально, опуская руки и стараясь проникнуть в потемки этой загадочной души. — Вот какой ответ я должен передать моим собратьям. — Я им скажу, что король Наварский подал руку и отдал свое сердце тем, кто резал нас. Я им скажу, что он стал льстецом королевы-матери и другом Марвеля. — Мой милый Дамуи, — отвечал Генрих Наварский. Король сейчас выйдет из залы совета. Мне надо пойти спросить его, по каким причинам отложено такое важное дело, как охота. Прощайте. Возьмите пример с меня, мой друг. Бросьте политику. Вернитесь на службу к королю и примите католичество. И Генрих проводил, или вернее сказать, выпроводил Дамуи в переднюю как раз тогда, когда ошеломленный молодой человек начинал приходить в ярость. Едва Генрих успел затворить дверь, Дамуи не выдержал и дал волю страстному желанию выместить на ком-нибудь свое негодование. Но за отсутствием кого-нибудь он скомкал шляпу, бросил ее на пол и стал топтать ногами, как топчет бык плащ Матадора. «Клянусь смертью!» — восклицал он. «Вот никуда негодный государь! Пусть меня убьют на этом месте и опозорят его навеки моей кровью!» «Мсье Дамуи!» — раздался чей-то голос сквозь щель чуть приоткрытой двери. «Тише! Вас могут услыхать другие!» Дамуи обернулся и увидел закутанного в плащ герцога Алансонского, который высунул голову в коридор, чтобы удостовериться, нет ли там еще кого-нибудь, кроме него и Дамуи. «Герцог Алансонский!» — воскликнул Дамуи. «Я погиб! Наоборот!» — шепотом сказал герцог. «Вы, может быть, нашли то, чего искали. Ведь вы же видите, я не желаю, чтобы вас здесь убили, как вам того хотелось. Поверьте, ваша кровь может найти себе гораздо лучшее применение вместо того, чтобы кровенить порог короля Наварского». С этими словами герцог распахнул дверь, которую все время держал полуоткрытой. «Это комната 2 моих дворян, — сказал герцог. — Разыскивать нас здесь никто не будет, и мы можем беседовать свободно. Входите!» «К вашим услугам, ваша светлость! — ответил изумленный заговорщик. Он вошел в комнату, и герцог Алансонский захлопнул за ним дверь так же поспешно, как и король Наварский. Де Муи входил в комнату еще во власти отчаяния и ярости, но холодный, неподвижный взгляд юного французского принца подействовал на гугенотского вождя, как лед на пьяного. «Ваше высочество», — сказал он, — «насколько я понял, вы желаете со мной поговорить?» «Да, мсье де Муи», — ответил Франсуа. «Несмотря на ваше переодевание, мне еще раньше показалось, что это вы. А когда вы делали на караул моему брату Генриху, я вас узнал. Итак, де Муи, вы недовольны королем Наварским. Ваше высочество, бросьте, говорите смело. Хотя вы этого и не подозревали, но я, быть может, ваш друг. Вы, ваше высочество? Да, я. Говорите. Я не знаю, что и сказать вашему высочеству. То, о чем мне надо было переговорить с королем Наварским, касается вопросов, которые вашему высочеству будут непонятны. Кроме того, — добавил де Муи, стараясь принять равнодушный вид, — дело-то пустяшное. — Пустяшное? — спросил герцог. — Да, ваше высочество, настолько пустяшное, что ради него вы рискнули своей жизнью, проникнув в Лувр, где, как вы знаете, ваша голова оценена на вес золота. Всем хорошо известно, что вы, Генрих Наварский и принц Канде, главные вожди гугенотов. Раз вы так думаете, ваше высочество, то и действуйте по отношению ко мне, как подобает действовать брату короля Карла и сыну королевы Екатерины. Зачем мне действовать так, если я говорю вам, что я ваш друг? Говорите правду. «Ваше высочество», — отвечал де Муи, — «клянусь вам, не надо клясться. Протестантская вера запрещает давать клятвы, а в особенности ложные». Де Муи нахмурился. «Говорю вам, что мне известно все», — продолжал герцог. Де Муи молчал. «Вы сомневаетесь?» — настойчиво, но благожелательно спросил герцог. «Ну что ж, придется убеждать вас. Вы сами сможете судить, верно ли я говорю. Предлагали вы или нет моему зятю Генриху вот там сейчас?» И герцог показал рукой в сторону, где находились покои Генриха Наварского. «Вашу помощь и помощь ваших сторонников для того, чтобы восстановить его на Наварском троне». Де Муи испуганно посмотрел на герцога. И он с ужасом отверг эти предложения. Де Муи был ошеломлен. «Разве вы не пытались взывать к вашей старинной дружбе, к памяти об общей с ним вере? Разве не манили вы короля Наварского блестящей надеждой, настолько блестящей, что он был ею ослеплен, получить корону всей Франции? А? Ну скажите, плохие у меня сведения. Не затем ли вы приехали, чтобы предложить все это королю Наварскому?»